Титр. Apple Original. На ночном небе появляются буквы, образуя титр. Снупи в космосе. Снупи в шлеме космонавта стоит с широко расставленными руками. Миссия 7. Снупи поднимается на трибуну НАСА около двух ракет. Привет, Снупи! Пес вернулся! Снупи и Вудсток позируют перед камерами. На экране появляется Кара. С возвращением, космонавт Снупи! И Вудсток из путешествия на Международную космическую станцию. Да, Снупи! Снупи кланяется. У кого-нибудь есть вопросы к космонавтам? Как вы долетели? Снупи поднимает большие пальцы вверх. А там было страшно? Снупи качает головой. Кадры, как Снупи кричит при посадке. Вудсток смеется и изображает Снупи. Кадры, как Вудсток кричит рядом со Снупи. Если вопросов больше нет, я сделаю интересное объявление. У меня вопрос к Снупи. Ты готов к параду? Мы сделали для тебя платформу. Чарли в форме барабанщика. Желтые птицы тянут за собой конуру. Я так рад, что ты дома. Снупи бежит к Чарли. Снупи, стой! Снупи останавливается. Не хочешь услышать объявление? Вудсток кивает. Ты проделал прекрасную работу на МКС, продемонстрировав командный дух, храбрость и изобретательность. Теперь ты готов к еще более амбициозной миссии. Это будет... Поедание мороженого! Победа в матче! Возвращение домой к нормальной жизни! Полет на Луну! Снупи и Вудсток улыбаются. На Луну? Но ты только вернулся! В сравнении с первой миссией, путешествие на Луну будет дольше, рискованнее и гораздо труднее. Но это будет самое прекрасное приключение, которое можно представить. Но что скажешь, Снупи? Согласен на новую миссию? Снупи! А как же парад? Путешествие на Луну поможет нам подготовиться к полету в дальний космос. У нас есть конфетти. Чарли бросает конфетти. Всего 12 человек побывали на Луне. И ты присоединишься к этой группе храбрых исследователей. Парад закончится в твоей любимой пиццерии. Твое фото будет на марках. Ты выпьешь столько газировки, сколько захочешь. Снупи представляет. Он идет по Луне и пытается попить газировку через шлем. Ну что, ты остаешься? Снупи выхватывает у Чарли кружку с газировкой, выпивает, целует Чарли и бежит к трибуне. Снупи и Вудсток отдают воинское приветствие. Стая желтых птиц проходит мимо Чарли. Между мной и Луной я тоже выбрал бы Луну. Птица, играющая на тубе, пугает Чарли. Снупи и Вудсток выпрыгивают из машины рядом с ракетой. Такая красота поможет космонавтам путешествовать дальше и оставаться в безопасности. Снупи и Вудсток смотрят на корабль. Это новейший космический корабль НАСА «Орион». Снупи и Вудсток заходят в «Орион». А, ты заметил, что интерьер гораздо более просторный, чем в твоей прежней капсуле. Вудсток ест попкорн. Однако, советую вам не устраиваться слишком удобно. Снупи откладывает книгу, Вудсток попкорн. Обратный отчет 30 секунд. Ракета-носитель, которая доставит Орион на Луну, самая мощная из существующих. Она даже мощнее, чем Сатурн-5. И при взлете вырабатывает почти 4000 тонн тяги. Это почти как 31 джамбо-джет. Обратный отчет. 10, 9, Снупи 8, и Вудсток пристегиваются. 7, зажигание топлива. 4, 3, 2, 1. Дети смотрят на большой экран в центре управления. Ну что ж, береги себя, Снупи. Снупи и Вудсток стискивают зубы, когда ракетные двигатели отделяются. Орион летит быстрее. Земля кажется все меньше. Космонавты, мы за пределами околоземной орбиты. Снупи и Вудсток снимают шлемы и отстегивают ремни. Всего через 3 дня мы доберемся до Луны. Расстояние от Земли до космической станции 407 километров. Но расстояние до Луны почти в сотню раз больше. Снупи и Вудсток опускаются в кресло. Не волнуйтесь, космонавты. У вас будет достаточно времени, чтобы решить, кто первый ступит на поверхность Луны. Снупи и Вудсток радостно подпрыгивают. Их улыбки исчезают. Они злобно смотрят друг на друга. Орион мчится к Луне. Снупи и Вудсток играют в камень-ножницы-бумага. Игра заканчивается ничьей. Снупи и Вудсток борются на руках. Снупи показывает орла и решку монеты и подбрасывает ее. Монета повисает в воздухе среди остальных. Орион, это Хьюстон. Разве вам не нужно работать? Будьте внимательны. Снупи и Вудсток, не отрываясь, смотрят друг другу в глаза. О, это старая игра в гляделки. Классная идея. Дети наблюдают, как Снупи и Вудсток смотрят друг на друга, летая по Ориону. Позже в центре управления Салли спит, сидя на полу. Заходит Франклин. Доброе утро всем! Третий день исторического полета на Луну Снупи и Вудстока. Ну надо же! В следующий раз, Снупи, выбери Луну поближе. Орион достиг пункта назначения. Основной отсек экипажа останется на орбите Луны. А Снупи и Вудсток полетят в посадочном модуле на поверхность Луны. Посадочный модуль отделяется от основного и приземляется на Луне. Посадочный модуль – это Хьюстон. Вы успешно приземлились. Ура! Смотри, это двое наших храбрых исследователей, готовых перевернуть историю. Представляю, как они рады этому памятному моменту. Внутри посадочного модуля Снупи и Вудсток лежат на креслах. Снупи держит над Вудстоком табличку, изображающую храп. Вудсток закрывает глаза. Снупи поднимается и крутится на стуле. Поздравляю с победой, космонавт Снупи! Ты готов сделать первый шаг? Снупи соскакивает с кресла и решительно направляется к выходу. Вудсток вздыхает. Снупи смотрит через иллюминатор. Далеко в космосе виднеется Земля. Снупи видит, что Вудсток расстроен и повесил голову. Дверь посадочного модуля открывается. На пороге стоят Вудсток и Снупи и пожимают друг другу руки. Друзья в шлемах. Снупи жестом пропускает Вудстока вперед. Вудсток вежливо отказывается. Снупи и Вудсток злятся. Снупи предлагает Вудстоку сесть на руку. Вудсток садится Снупи на руку, и они выпрыгивают. Посадочный модуль сотрясается. Снаружи Снупи и Вудсток лежат вниз лицом на поверхности Луны. Снупи и Вудсток смеются. Появляются титры. Данный мультипликационный фильм является вымыслом. Любое сходство с действительностью – совпадение. Данная собственность защищена законами Канады, США и других стран. Любое незаконное воспроизведение, распространение или использование этого фильма целиком или по частям, включая саундтреки, повлечет за собой гражданскую и уголовную ответственность. «Снупи в космосе. Авторское право. 2019 год». DHX Peanuts Production Incorporated. «Снупи в космосе. Мелочь пузатая» и все связанные с ними названия, логотипы и герои являются торговыми марками Peanuts Worldwide LLC. Все права защищены. Wild Brain. Schultz Studio.